Мы попробуем сегодня подвести итог первой книги Пятикнижия и, соответственно, начать вторую. Переход от книги Берешит к книге Шмот – это переход от личности к обществу, и это переход от Авот Лебаним, от уровня отцов к уровню детей. И самое первое, что я попробую сегодня вместе с вами увидеть, это исключительность Синайского откровения. Как мы с вами знаем, Пятикнижие может быть дано и было дано только народу. Много комментариев и комментаторов говорят о том, что при всей высоте Авраама, Ицхака и Иакова Тора не могла быть дана, а лишь народу. И наш всегдашний ответ на вопрос, кто способен исполнить все законы Торы, всегда идет ответ: мы, еврейский народ. Но есть еще одно правило, и именно на него я сейчас и намекаю, в соответствии с которым из ничего ничего не получается. То есть, если на уровне причины не было чего-то подобного Синайскому откровению, то на уровне следствия, простите, откуда оно возьмется? И, следовательно, Авраам, Ицхак и Яаков, уровень отцов, уровень книги Берешит, несомненно, должны были иметь хотя бы в потенциале то, что мы, как народ, получили как Синайское откровение. И получается интереснейшая вещь. Личность и общество. Несомненно, что личность, и в этом вся идея Торы, должна получить вот на своем личностном уровне то же самое, что получает все общество. То есть снова соотношение личности и общества у евреев, и мы говорили об этом в теме «Ласковые имена евреев», оно всегда решается в пользу личности, но не за счет общества. И как это может быть в пользу личности, но не за счет общества? Это снова как бы возможность посмотреть на точку зрения Торы, на точку зрения Всевышнего. Может быть, в самом начале вспомним совершенно умилительное, у меня нет другого эпитета, место из недельной главы Шмот, где Всевышний говорит Моше свое, точнее его Моше, «Лех леха». Вот так же, как было сказано Аврааму выйти, покинуть и, тем не менее, приобрести все, вот так же Всевышний говорит Моше. И наталкивается на такое сопротивление, что просто диву даешься. Как известно, Моше ссылает... То есть, ну, общее впечатление, в особенности вы прочитаете это по-русски, на самом деле на иврите тоже так звучит, вот папа уговаривает маленького капризного ребенка. Ну, ребенок говорит: ну как же я, вот у меня... А Всевышний говорит: подожди, а кто вообще придумал речевой аппарат? А вот меня... А, говорит, а я буду с тобой. И, ну, скажем так, причины, которые выдвигает Моше, очень похожи на вот то, что я уже сказал. И... способ, которым Всевышний убеждает: подождите, а Моше не знает, кто изобрел речевой аппарат? А Моше не понимает, что речь идет о даровании Торы, то Всевышний будет там? Ну, какую информацию, простите, получает Моше? Вот о чем вопрос. Мало того, это и потому вызывает у меня ассоциацию с инфантильностью, поскольку здесь доводы Моше забавные, доводы Всевышнего очевидны. О чем вообще речь идет? И связь между нашим главным вопросом и вот этой сценкой, миниатюркой, если хотите, которую мы сейчас рассматриваем, будет очень необычная, непрямая. Единственная возможность ответить на этот вопрос, она содержится в общем нежелании Моше принимать на себя эту миссию. То есть понятно, что все доводы Моше в конечном итоге сводятся к чему? К тому, что пошли кого-нибудь другого. только не меня. Доминует меня чаша сия. Теперь давайте попробуем дать альтруистическое, а не эгоистическое, да, объяснение, мотивацию вот этому странному поведению Моше. Ну чего Моше скромничает? Ответ: от того, что скромный. Простите, а что значит скромный? Это значит, что Моше видит себя меньше всех других людей, так? Давайте поясним ситуацию. Ведь о чем идет речь? Ответ: о Геуле. А ради чего был спуск в Египет? Из-за чего был спор Йосефа и его братьев? Из-за чего была вот вся эта совершеннейшая конфликтная ситуация? Братья элементарно говорили простую вещь: галут не нужен. Не нужен галут. Даешь геулу сразу, геулу. Зачем нужен галут, тем не менее? Это единственный нам известный ответ. Дабы геула была больше. Отдельный вопрос, как может быть больше, не будем сейчас философствовать. То есть вся идея, следовательно, геулы, как ее получает Моше, это максимальность. Понятно, что Моше только проводник, и любой посланец Всевышнего только проводник, но, простите, отсечение, если я правильно помню, проводника зависит в немалой степени и его проводимость, и сколько он сможет течений провести. А если Моше самым скромным человеком не является просто, как мы с вами, мы же тоже скромные, а он себя конкретно видит таким, то есть он видит себя меньше всех людей, следовательно, с его точки зрения, посылай любого, почему? Да потому что через любого другого, в особенности там через его старшего брата Аарона, или через Элияу, все, что мы с вами учили, геула будет больше. Ведь вся идея же была в чем спуска в Египет? Чтобы сделать геулу больше. И после всего на кого падает выбор? С точки зрения Моше. На того, кто менее всех достоин. На того, через кого геула будет наименьший. И следовательно, все нежелание Моше идти в Египет, оно очевидно. Кто угодно, только не я. Не потому, что не дай Бог, а просто потому, что вся идея геулы, чтобы она стала больше. А через меня она будет минимальной. Так какой же смысл посылать меня? А Всевышний именно поэтому возится с Моше? Нет, так с точки зрения Моше, Всевышний понимает. Ну, поймите, господа, Всевышний понимает, и Моше понимает. Вопрос, мы ли понимаем? И как мне хочется верить, Тора была дана через Моше, но для нас. И от того, что Моше понимал, а если хотите, Всевышний еще до Моше понимал, так что мне от этого легче. Вся эта история показывает мне одну маленькую вещь. Что геула действительно, и ради этого и был спуск в Египет, и он не просто так был, действительно будет максимальной. И вот это уже связь с тем вопросом, с которого мы начали. Это значит, что на уровне праотцев тоже должно было быть максимальное событие. То есть уровень, где Всевышний раскрылся по максимуму. Как мы с вами учили, на секундочку, вот в этом отрывке, кроме всего прочего, появляются все четыре имени Всевышнего. Все те четыре, которые составляют нашу излюбленную схему 3 плюс 1. То есть появляется его самое простое имя, да? Всесильный, то есть источник всех сил. Потом появляется имя Хозяин. Потом появляется имя, связанное со временем. Всегда, везде и повсюду. Единственный раз в Пятикнижии. Оно появляется здесь. Эхие, Ашер, Эхие. И появляется его собственное имя, четырехбуквенное. Все эти четыре имени, и мы не случайно назвали это место личным Синаем Моше. То есть на уровне личности здесь практически заложен уже весь Синай. Потом потребуется еще весь народ, чтобы все это было реализовано, но оно уже здесь есть. Но это на уровне детей. вопрос, но не может ли, не может же появиться на уровне следствия того, чего нет в причине. А следовательно, мы всегда что-то упускали у Авраама, Ицхака и Иакова. И наша прямая дедуктивная задача отыскать такой день в личной жизни Авраама, Ицхака и Иакова. То есть отыскать Синайское откровение еще у них. На уровне отцов. Но само по себе то, что мы сейчас выяснили про Моше, оно достаточно замечательно, чтобы вы это заметили. То есть Моше в своем амплуа, Всевышний в своем амплуа, и оба эти амплуа, чтобы мы чего-то поняли. А что мы поняли? Рав Моше Шапиро задался вопросом. Мы чуть-чуть говорили с тьюторами. Зачем Яакову так приспичило, я извиняюсь, легалот это кец, лесапер это шер, еба харита ямим. Отчего вдруг нашему праотцу Яакову, под самый занавес его жизни, захотелось раскрыть ветвям в Израиле, что будет в конце дней? Для этого не нужен Яаков, да я вам расскажу сам. Вее байомагу, ашем эхад, ушмо эхад. Ну, что значит, что будет в конце дней? Ну, я уже вам сказал. В конце дней будет, и будет в тот день Всевышний один, имя его один, или я знаю, ну, как заканчивается, помните, вся письменная Тора. Инени шолеах элейхем эт Элияу анави бебо айом. Господа, все написано, в чем дело? Кто не знает, как это будет выглядеть? Что хотел и ради чего хотел открыть Яаков коленом, ветвям в Израиле? И отряд Рава Моше Шапиро, это тот, который мы уже нашли. Поймите же, как мы учим с вами в Кабале, для того, чтобы свет появился у нас в самом низу, вы не поверите, он должен появиться на самом верху, пройти все промежуточные состояния, и тогда он появится здесь у нас. И в этом великолепная важность последних поколений. При том мизере света, который нам грозит в самом лучшем случае. В совершеннейшем мизере. Это тот самый мизер, которого так не хватает там наверху. И там наверху не появится потрясающая вещь, если здесь внизу, пример, который я вам всегда привожу, это объяснение удивительного правила обратности света и сосудов. Если вы хотите, чтобы в вашей голове было тепло, не следует совать ее в камин, лучше пододвинуть к камину ноги, и тогда в голове будет тепло. Но понимаете, ноги же надо будет пододвинуть. Так почему Яаков хочет открыть? Что он хочет открыть? И что он отчасти, только отчасти открывает? И помните, малокомплементарная для нас причина, пророческий дух покидает Яакова, ибо он увидел нас с вами, и ему поплохело. А там, где нет радости и счастья, там не будет пророческого духа. Просто увидев вот эту самую Ахарита и Мим. Так вот, задача, которую отчасти выполняет Яаков, и это то, ради чего следует раскрывать, дать нам почувствовать. Понимаете, что в тот день будет Всевышний один, и имя его один, это прекрасно. А что это значит? Нет, значит не на уровне головы, значит. На уровне головы я могу лекции прочитать. А на уровне, как это почувствовать. Сделать это таким, чтобы это можно было ощутить не полностью, естественно, но отчасти сейчас. Почему это так важно, объясняет Рав Моше Шапиро. Да от того, что, понимаете, единственный способ, чтобы там в конце была геула, это чтобы у нас здесь была маленькая геула. А если у нас здесь не будет маленькой геулы, то у них там не будет большой. По-другому. Единственный способ, чтобы в конце на дереве выросло большое красное и вкусное яблоко, это чтобы вначале появилось маленькое, зелененькое и невкусное. А другой способ, извините, науке неизвестен. Причинно-следственная связь. И идея раскрыть, что будет в конце, это идея воодушевить здесь, сегодня находящихся и подвинуть их на трату жизненных усилий в этом направлении. А его дети тогда могли правильно воспринять его информацию? Или между ними уже было? Поймите, я же не о его детях, я про нас с вами. Нет, ведь та информация, которая бы появилась в Торе, или то, что оказалось в Торе благодаря Моше и его отнекиванию, обучает не нас, то есть не Моше и не Всевышнего, это учит нас чему-то. Например, тому, что Моше был конкретно, он не был вообще скромным. Он был конкретно скромным. Святой Наив был, а не Моше. То есть, когда объявляет вот эту конечную итоговую ситуацию, хочет объявить Яков своим детям, там идет интересное изменение в словах. Он говорит детям, я, может быть, чуть-чуть меняю, но корни 100% те же. Он говорит так: «Ге асфу», то есть «соберитесь», «ве агида лахем». Когда же это происходит на самом деле, то он говорит «и кабцу», «ле кабец», отсюда «кибуц», как бы смысл тот же самый, но не совсем. «Ве шиму на». Теперь. Какая разница между «лит асеф» и «легит кабец»? Ответ принципиальный. Кибуц подразумевает не более чем близость физическую, создание группы. Но асифа, помните, как сказано о наших праведниках и об их смерти? «Ве и асеф эль амав». И присоединиться он к народу своему. То есть речь шла о присоединении от цепочки. В результате появилась группа. Группа и цепочка – это не одно и то же. Там, где есть цепочка, есть в частности и группа. Но группа сама по себе еще не обеспечивает цепь и передачу дальше. Точно так же «легагид». Понимаете, говорить можно к стенке. Так в чем прелесть того, что он сказал? В том, что было на самом деле сказано «шимуна», то есть «поймите». То есть Яаков открывал не на уровне, как будто он обращается к стенке, а на уровне восприятия детей. В чем разница? В том, что когда обращаются к стенке, говорят 100%. Все 100%. А сколько мы уже поймем, это уже наша проблема. Здесь же Яаков, очевидно, сужает до уровня восприятия. Да. Мы учили с вами, что Яаков не умер. То есть в этом мире его функция продолжается. Исраэль же функция вообще не этого мира. И раскрытие на уровне Яакова – это раскрытие на уровне Галута. Раскрытие на уровне Исраэля – это раскрытие на более высоком уровне, на уровне Геулы. И Яаков действительно говорит и о конце Галута там, и о Геуле. Просто само раскрытие, оно, к сожалению, не на очень высоком уровне. В любом случае, куда мы с вами возвращаемся? К нашему первому вопросу. И самое главное, что мы пока выяснили, наш главный трофей – это Геула прямо зависит от Галута. Именно для этого нужно стараться говорить о Геуле. И когда Любавичский Ребе кричал о Геуле все там последние 30 лет своей жизни, то, как мне кажется, я теперь понимаю, зачем он это делал. Я не уверен, что его все правильно понимают, но, исходя из того, что мы сказали, вроде бы понятно, зачем он это делал. Это то, ради чего пытался Яаков, и вот это именно и есть объяснение Рава Моше Шапира. То есть дать нам ощущение вот этой конечной сладости, чтобы мы сегодня больше заботились о вот этом мало похожем на что-то съедобное плоде, которому еще предстоит только стать вот этим вкуснейшим. И если мы поймем, насколько это будет вкусно и замечательно, то у нас появится как бы дополнительное желание, а следовательно и дополнительные силы под него. И вот эта связь между Галутом и Геулой, в общем-то, и приводит нас к необходимости снова сказать, что бывшее у отцов совершенно необходимо должно включать в себя и некий прообраз Синайского откровения. Собственно, такой день найти можно достаточно просто, если мы вспомним ключевое слово. Ключевое слово будет «Аз ямале схок фину ульшонейну рина». Геула как описывается? Тогда наполнится рот наш смехом, да? Язык наш радостью. Ключевое слово «смех». Числовое значение этого слова очень интересно приводит нас к Песаху. Цхок, цадик, хет, куф. Цадик 90, куф 100 и хет 8 дает 198. Цхок асани элоким гайом. Смех сделал мне Всевышний сегодня. Понимаете, когда Авраам делает обрезание Ицхаку, то, понимаете, мицва обрезания, она, конечно, мицва Ицхака. Но не путайте Ицхака с Ишмаэлем. Ицхаку в этот момент 8 дней. Ишмаэлю 13. И даже хотя Ишмаэля обрезает не он сам себя, а Авраам обрезает его, это мицва Ишмаэля, и он назначает Ишмаэль своего отца тем, кто выполнит мицву обрезания. Ничего подобного не может сказать об Ицхаке, ему 8 дней от роду. И следовательно, хотя мицва она Ицхака, но она вся на его отце, на Аврааме. И получается, что этот день был самым полным из дней жизни наших працев. Это день, когда наступает брит Авраам, впервые происходит. Когда Авраам обрезает себя, это снова меньше, хотя и больше, но и меньше. Мы же с вами сейчас говорим о первом обрезании первого младенца, но не только. Мы сейчас с вами говорим об исполнении обещания Всевышнего Бейцхак и Карель Хазара, то есть семенем твоим будет Ицхак. И мы говорим сейчас об уровне радости и счастья, который мы можем только по аналогии себе представить. Напоминаю, молоденькой маме Саре 90, новоиспеченному отцу Аврааму 100, и младенцу Ицхаку 8 дней от роду. И вот этот день обрезания Ицхака, он как раз и есть зародыш Синайского откровения. Здесь присутствует идея брита в самом высоком возможном для личности варианте. И если Песах, его гематрия, так же, как и у слова Песах, 148 гематрия, но Песах означает проскакивание, проскочить, лифсоах. Это как бы лифсоах альшней сейфим. Это как стоять на двух, сидеть на двух стульях. То есть немножко здесь и немножко там. Чем отличается Песах от Маамад? Песах – это геула, но она еще не полная геула. Песах – это начало геулы. Песах это еще действие, Песах это еще динамика. Там, где есть динамика, там нет и не следует искать совершенства. Совершенство появляется где? Бемаамад, Гар Синай. Вот там уже Маамад. Вот там уже что? Стояние. Все, уже никуда, помните? Стой, кто идет? Ша, уже никто никуда не идет. Это буквальное описание Синайского откровения. Обратите внимание, Ша, абсолютная тишина Синая. Потому что, а кто мог что-то добавить к словам Всевышнего? И потому абсолютная полная Ша. И что еще? И уже никто никуда не идет, потому что куда идти? То, к чему мы стремились, оно здесь. И потому Синайское откровение – это Маамад. И между Синаем и Песахом вот эти 5198. То есть Песах – это не максимальное, это начало Геулы. И потому слово Песах – непрочность, неустойчивость еще. И в конечном итоге Маамад – то есть абсолютное постоянство, никакого движения. И этот же день у отцов, это день обрезания Ицхака, Йом Книсато Шель Ицхак Ле Брито Шель Авраам Авив. Собственно, вывод для нас с вами более чем очевиден. Одна из тех вещей, которым учит нас этот комментарий, совершенно необходимо переводить интеллектуальные идеи в зримые образы. И мы снова возвращаемся к идее фантазии. Помните, мы как-то с тьюторами обсуждали, фантазия, как известно, вещь резко отрицательная, в общем-то, до удивления отрицательная. И в Каббале, когда мы начинаем ее учить, мы используем фантазию именно для того, чтобы объяснить, как работает то, что не работает. А что не работает? А без труда нельзя вытащить и рыбку из пруда. То есть, фантазия – это пример того, как мы, совершенно не напрягаясь, а даже наоборот расслабляясь, тем не менее можем представить и ощутить, главный здесь момент, напоминаю, чем отличается фантазия от планирования? Ответ – планирование – это интеллект, а фантазия – это ощущение, чувственное восприятие. И ощущающий жажду, или помните пример из Каббалы, тот, кто замерзает и ползет к источнику тепла, представив себе, что ему тепло, да, элементарно будет найден с улыбкой призрачного счастья на устах. То есть он ощутит это тепло, но это не тепло. Это, по сути, замерзание. И основная идея фантазии – это нарушение, или, точнее, наша способность увидеть, сколь несокрушимо стоит первое сокращение, что ничего нельзя в этом мире получить за даром. И если мы, испытывая жажду, представим себе, что мы пьем, ну, то есть мы лежим на диване, помните пример, который я всегда люблю приводить, произошел он с Рэбе, опять не помню, из откуда, с одним из хасидских Рэбе, для точности, поясним, который в шаббат, отдыхая, обнаружил, что его тело хочет понюхать табак, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, ему в облом вставать. После чего он поднял своего тела, подвел его к табакерке с нюхательным табаком, ничего не понюхал, и вернул его обратно на лежанку. Так вот, о чем мы? О том, что фантазия, да, мы можем представить себе, что мы пьем, даже не вставая с лежанки. Но жажда от этого только увеличится, а никакой мере не уменьшится. Так же, как и представив себе, вот, в случае с замерзающим тепло, собственно, что мы сделали? Увеличили холод. Объяснение каббалистическое, элементарное. Что мы делаем? Мы тянем свет, не имея для этого сосуда. В результате этот свет не только что не добавляется и не входит, он еще нас обжигает. То есть ухудшает ситуацию. И следующий был вопрос, простите, а зачем тогда вообще нужна фантазия? Ведь если все обстоит с ней столь печально. И сейчас ответ прозвучал. В положительном смысле задача фантазии дать нам почувствовать то, что мы не можем увидеть. Пример классический Луи Пастер. Представляете, стоит дядечка в 1840 году и рассказывает вам про микробы в сырой воде. И вы над ним смеетесь, ибо никаких микроскопов еще не существует, и ничего такого увидеть в сырой воде нельзя. Еще нет этих предметных стеклышек, капелек, ну нету. Еще лет 30 нужно будет. Дальше. Дальше, чтобы испугаться и не пить сырую воду, как раз и нужна фантазия. Вы представляете себе что-то ужасное и гадкое, чего увидеть нельзя, но оно присутствует. И в результате не пьете сырую воду и так далее, и так далее, и так далее. Чему я подвожу? К тому, что все равно остается некий осадок здесь. Неужели фантазия нужна только для того, чтобы я пугался и боялся и... Ну, от чего-нибудь жизнеутверждающего она не нужна. И вот сегодня, по сути, прозвучал ответ. Понимаете, следующий мир, про него сказано «Айн ло раата мильвадо». Ничей глаз, кроме глаза Всевышнего, этого самого бесконечно прекрасного следующего мира не видел. Но в чем наша проблема? Понимаете, оказывается, чтобы там в конце все было как следует и даже еще лучше, надо уже здесь, сегодня, сейчас приложить к этому какие-то усилия. А для того, чтобы я приложил к этому какие-то усилия, мне нужно не головой, а сердцем почувствовать необходимость. Я бы лучше слово использовал привлекательность этого будущего. И оказывается, совершенно удивительная вещь, что всякого рода утопии могут помочь. Если, конечно, ими пользоваться аккуратно. То есть, представить себе, что в тот день будет Всевышний один, имя его один, попробуйте использовать вашу фантазию. И что окажется? Что не так все просто. Что представить себе воду, когда хочешь пить, или еще какие-нибудь ощущения, это пожалуйста. А вы попробуйте себе представить, как будет Всевышний один и имя его один. Один или един? Один. А? Один. Один. Один на всех, да. Имя его едино, вроде так как-то переводится. Не, ну как они переводят? Или это неправильно. Как они переводят, Эхат, это один. Они. Эхат. Один, он на всех один был. Почему один, следовательно, мы все будем один. Да. Там не будет различий. Там не будет различий. Это будет Эхад Яхид Умиюхад. Окей, какие у нас вопросы, господа? Я хочу напомнить, что... По поводу скромности Моше можно? Да, по поводу скромности Моше можно. Вот когда-нибудь Ашем называет Моше сыном? Как вопрос, видите? Нет, он называет его куда это более высоко. Рабу. Он называет его Эвед. Рабу. Ну, я бы использовал здесь слово работник, если честно. Да. Якова он называет сыном. И в этом да. есть большая разница. Где он называет Якова сыном? Что раб это тот, который присутствует, да. и его и не видно. Его на не видно. Банке. Совершенно верно. Поэтому. То, что Моше спорит с Ашемом, угу. это никак не говорит о его скромности. Выполняй все. Тебе сказано. Сказано. У нас с вами по этому поводу есть целый урок, называется «Ласковые имена евреев», да. где мы объясняем с помощью раби Цадука, Акоина, излюблено, что основное качество за которое был выбран Моше, была не его скромность. Но скромность, как бы, здесь тоже подразумевалась, несомненно, господа. Понимаете, для того, чтобы не заслонить Тору, Моше должен был обладать абсолютной прозрачностью. И Тора именно вот в личном Синае Моше показывает нам удивительную вещь, что Моше, ну это только одна из граней его личности, и не главное при этом, подчеркиваю. Он не просто, а он... И при этом его скромность, как ни странно, не есть главное его качество. Там есть более серьезное его качество, и это его качество мы с вами учили. Он был настоящая еврейская мама. Он не был, он, его динамика привела его к настоящей еврейской маме. Нет, он такой был, но это сейчас не важно. Такой он был кроткий и смиренный. Нет, Моше в начале, Моше в конце, это два раза в человеке. Нет. Не могу понять смиренность Моше. Кроткий. Что значит смиренность? Что ну, там... Так я читаю Рамбана, там кроткий и смиренный. Я не знаю, что такое кроткий и смиренный, таких слов просто на иврите не знаю, ну, мне тяжело. Ну, я понимаю, что это перевод. Ну вот я вот покажу, у меня письмо Рамбана есть. Я потому по-русски никогда не читаю. Это так раздражает. То есть я вижу слова и не понимаю их смысл. Ну хорошо, я сейчас покажу. Нет, то есть когда у Александра Сергеевича Пушкина кроткость, вот понимаю, что Александр Сергеевич имел в виду, понимаю. Но когда в переводе с иврита кроткость, то я теряю способность к пониманию. Я извиняюсь. Сейчас я найду вам. Это не кроткий. Да, еще вопрос. Меня спрашивают, понадобится, что в Моше, хоть и вы, хоть и воспитанный еврейской мамой, вырос не еврейский. Ответ очень важный, господа. Отчего говорит Маараль, что Машиах произойдет из арабской культуры. Прямым текстом это говорит. То есть он придет из арабской культуры. И этот комментарий Рава Моисе Шапира начинается тоже с Маараля, но с вопроса о Лоте. Ну, в конце концов, понимаю, племянник Авраама, ну и что? Но так, чтобы о нем уж прямо так заботиться, ответ, какой мы всегда даем, Эле, и возьми вот этих Штей бнотеха аним цаот. Возьми тех двух дочерей, которые сейчас здесь находятся. И говорит Мидраш, это говорит не штей нимцаот, а штей мециот. Это Рут моавитянка и Наама моавитянка, которые должны родиться от Лота. И дальше вопрос уже совсем. А по-другому не мог Машиах родиться? Вот только через это опьянение, изнасилование Лота собственными дочерями. Ну, не могло быть у нашего Машиаха чуть по биографии, ну, как-то по-человечески можно было как-то сделать. Ну, что это такое красивее вообще? Я бы сказал так, менее отвратно. Я же не говорю красивее, но менее отвратно можно было сделать. Это неинтересно было. Да, было бы неинтересно, это один ответ. Но есть еще один ответ. И ответ морали он такой. Если будущее рождается из настоящего, то оно ограничено. Ну, потому что получается, что только то, что есть, то и будет. Ну, в лучшем состоянии. Ну, в совершенном состоянии. Задача же Геулы быть еще больше, чем все, что мы можем себе представить, и так далее, и так далее. И потому Геула должна идти из такого места, которое с иудаизмом никак не ассоциируется. То есть, сейчас не про фантазию, он должен идти из того, вот как бы ствол, и на стволе появится там веточка и плод, и все, что вы хотите. Но есть какой-то рядом стоящий дичок, про которого вы в жизни не можете никак вот с этим культурным деревом соотнести. И вот этот дичок тоже даст и внесет свою лепту. И потому, с одной стороны, Машиах идет, что называется, из самого добротного стержня, от самого Иуды, и так далее, и так далее, и так далее. Но по материнской линии там такие истории. И задача этих историй, начиная еще с Лота. Лот зе мише нимлат. Само слово Лот означает тот, кто убегает. Лот, и говорит Рав Моисе Шапира, я не буду сейчас разворачивать эту идею, он по сути тоже женское начало. Он, конечно, мужчина. Но способ, которым его, извините, используют, мужским ни один мужчина не сочтет. Потому что он используется чисто по-женски, в беспамятстве. Он постоянно убегает. Лот бежит. Он не хочет, чтобы его каким-то образом спутали с Авраамом. Авраам производит на него как бы такое действие. Он должен бежать от Авраама. И в принципе Лот, от которого происходит Машиах, он все-таки женское начало при всей своей мужественности, если можно так выразиться. Вы знаете, как это реализуется в нашем мире? То есть у Машиаха на уровне пассивности присутствует вот это принципиально противееврейское. Его основа, одна из его основ, пассивная его основа через материнскую линию, она как бы не наша. И потому там должны появиться геры, причем не просто геры, а совершенно как бы не ассоциирующиеся с еврейским народом. Самые далекие от нас. Потому что Машиах несет в себе эффект новизны, непредсказуемости. Он будущее, которое есть будущее Всевышнего, а не развитие нашего настоящего. Он развитие нашего настоящего. Он тот, кто приведет к совершенству все имеющееся, но еще привнесет к этому. То есть это не идеальный галут, это сверхидеального галута. А иначе не нужен был бы галут. Понимаете, это идеальный галут и еще добавка к нему. Неожиданное и непредсказуемое. Это происходит именно по материнской линии. Это, говорят, внесение свежей крови. Ну, очень свежей, я бы сказал. Да. Что-что? Именно об этом идет речь. То есть он привносит сюда элемент непредсказуемости. Как вот есть еврейство. Оно передается по маме. Почему? Потому что это некая база и основа. То, что будет, будет настолько от Всевышнего, что оно ни в какую базу и в основу влезть не может. А поскольку единственная база и основа Всевышнего на земле – это иудаизм, то мы обнаруживаем у Машиаха по материнской линии вот такие странные совершенно истории. Именно по материнской линии. То есть то, что никак с иудаизмом не ассоциируется, то, что не укладывается в рамки иудаизма вообще, и оно идет сверх обычного. И это как раз идея Лота. Того, кто убегает от Авраама, того, кто не выносит близость Авраама. Потому что Авраам – это хесед, Авраам – это давание. Единственный способ женского защититься от давания – это бежать. Он не вступает в драку, он убегает. И Лот несет в себе вот эту вот идею Машиаха. То есть Машиах, он не наш. Машиах, сын Иосифа, наш. Сын Давида, он наш и не наш. То есть там в Геуле присутствует некий элемент, который принципиально неожиданность. Напоминаю снова то, что мы сегодня сказали. Цхок, господа. Ключевое слово – смех. А смех – это неожиданность. Понимаете, ожидаемое даже в самом лучшем смысле этого слова не вызовет смех. Понимаете, чтобы Аврааму 100 лет, а Саре 90 лет, а Ицхаку 8 дней – это же цхок. Это же самый настоящий смех. В лучшем смысле этого слова. И потому это суть Геулы, это суть вот этой максимальности Синайского откровения, которая имеет к нам отношение, но она не наша. Она для нас, но она Всевышняя. Таким образом мы закрыли как бы вот этот круг этого урока, вернулись снова, пояснили, что именно через идею Машиаха, которая идет и от Лота тоже, идет эффект новизны и того, что это будет цхок. А цхок это 198. Это знаете, какая модель? И 198 это и слова сказано про Синай «Бейом Агель». Посчитайте, это тоже будет 198. В день собрания, в день, когда Всевышний собрал всех евреев. 198 это гематрия Синая, Синайского откровения. И оно обязательно идет сверх обычного. Сверх всего, что мы можем себе представить. Сверх того, что вытекает из настоящего. И потому там 3 плюс 1. Казалось бы, вот есть уже имя Всевышнего Эгие, Ашер Эгие, которое включает все, что было, будет и так далее. А есть еще выше. Это уже сам Всевышний. И это тоже, этот элемент, естественно, обязательно присутствует на Синае. И именно вся идея Лота и цепочки генов от Лота к Машиаху – непредсказуемость, из ряда вон выходящесть Машиаха. И это объяснение морали, которое дополняется нашему обычному объяснению темных минстор. Окей, мы на этом сегодня остановимся. В общем, не отгадаем никогда. А иначе будет неинтересно. Да, чего мы пишем? Обязательно ваши, если люди спрашивают, вот. Как мы называем это дело? Как мы называем это дело? Смех Гиулы. Так, что это? Не смех. Самех Бехелькеха Векашет Итнейбе Бедата Анава. Анава – скромность. Лидбошеш – стесняться каждого человека. Значит, это не кротость. А тут пишется кротость. Ну, они козлы. Смирение. Ну, козлы, ладно, пусть они это козлы. Это скромность. Здесь Маше, здесь вот тут скромность. Вот Маше, вот он держит рукой, я сейчас покажу, здесь был самым смиренным этим. Он не был, это... был самым скромным. Вот, написано. Самым скромным, да я же вот не против. Самым смиренным, самым всем был Маше. Самым скромным. Она в Микола, да, вопрос. Ну, я не буду вопросы к переводу, я к нему, потому что меня люди спрашивают. Так что, он был каким? Кем он был самым? Нава – это скромный.